Слушайте, Зауэр, я люблю вас. Видите, я говорю вам это открыто, но всякому терпению есть конец. Если в вас говорит даже безумие, то я не переношу таких форм безумия. Кто дал вам право оскорблять меня безнаказанно? Право? Право? Кто дал право подвергать меня пыткам ужасных подозрений? Откуда они? Зауэр замолчал и устало опустил голову. Эльзе стало его жалко. Она ласково коснулась его руки и тихо сказала: «Никто вас не подвергал пыткам. Вы сами мучаете себя. И для чего? Вы поймите, Отто, что в наших отношениях ничего не изменилось. И я не понимаю, о какой стене вы говорите». «Как ничего не изменилось? А миллионы, миллиарды Карла Готлиба? Вы одна из самых богатых женщин в стране, а я? У меня своя мужская гордость. Я беден и не хочу, чтобы про меня говорили, что я женился на деньгах, деньги. Разве это не стена? Да кто вас убедил в том, что эта стена из мешков с золотом будет стоять между нами? Никакой стены нет и не будет». Отто Зауэр смотрел на Эльзу, еще не понимая, но уже чувствуя облегчение. «Что вы хотите сказать, Эльза?» «Да то, что совсем не надо быть юрисконсультом Отто Зауэром, не спать ночей, доводить себя до помешательства, чтобы понять всю неловкость получения этого наследства. Я и не думаю принимать дара Карла Готлиба. Я откажусь от права на наследство. Вот и все». «Эльза! Вы!» Зауэр крикнул так громко, что Эмма Фит, работавшая в другом конце комнаты, прекратила свою трескотню на машинке. «Что с вами, Зауэр? Вы меня испугали». «Ничего, фрейлин. Это от радости. От того, что я вдруг стал богат. Богат безмерно». «Значит, вы женитесь на Эльзе?» По-своему поняла Эмма и бросилась целовать смеющуюся подругу и поздравлять сияющего Зауэра. «Что это за семейная сцена?» «С чем вас поздравляют?» Вдруг услышали они голос, вошедшего в комнату Штирнера. «Такое счастье! Эльза выходит замуж за Зауэра, и они будут безмерно богаты!» — воскликнула Эмма, обращаясь к Штирнеру. «Это правда?» — спросил Штирнер. Эльза и Зауэр переглянулись. Эльза помедлила несколько мгновений и потом твердо сказала: «Да, это правда. Можете нас поздравить». Зауэр был так счастлив, что крепко пожал протянутую Штирнером руку. «Ну что ж, поздравляю вас, мои будущие хозяева, если, впрочем, вы пожелаете воспользоваться моими услугами. А если нет, всего хорошего. Чемодан на плечи, собираю своих собак и отправляюсь с бродячим цирком. Делать нечего, придется искать другую кассиршу. Может быть, куколка согласится. Эмма, вы согласны?» «Что с вами, деточка? Вы плачете. Это от радости», — проговорила Эмма. «Так ли?» — смеялся Штирнер. И, погрозив ей пальцем, он сказал: «Куклы также должны уметь скрывать свои чувства. Признайтесь, вам немножечко жалко Людвига, а? чуточку любили его, а?» Вошел лакей.